Угадали! Теми спаслись, — утробно засмеялся заводчик. Пугачу головушку оттяпали топором, да на острый кол насадили. Вот тебе и царствие. И тех, кто против законных владетелей шел, того подкнут, положат, да ноздри урвут. Огневщики сидели, не шелохнувшись. В костре плясал веселый пламень, румянил их угрюмые обросшие лица. Демидов самодовольно подбоченился и, наклонясь к вихрастому мужику, сказал весело: «Кончено! Навек кончено с великой порухой! Не выйти ныне речки с берегов, не смыть плотину, возведенную мудрым хозяином!» «Эх-хе-хе!» — тяжко вздохнул чумазый огневщик и перебил Никиту. «Не так все гладко бывает, как думают, сударь. Трудно держать воду в плотине. Разные поры приходят. Вешняя вода камень рвет, сударь. Хочешь, ваша милость, одну притчу тебе поведаю, асть?» Демидов совсем ожил, ободрился, пригляделся к лохматым полуношникам. Не так страшны стали. Сказал им подобревшим голосом: «Страсть люблю по-баски. Сказывай, человече!» Мужик перемигнулся с товарищами, скинул с лохматой головы баранью шапку, почесался и, глядя в синеватый огонь, начал свою притчу. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был человечина один, с виду невзрачный, ростом незавидный, умом не тароватый, а просто так, пузо с картузом». «Ловко!» — поддакнул Никита и хитро прищурил глаза. А в том царстве-государстве текла река торжественно, размеренной речью продолжал огневщик. Издали текла она, за 39 земель из 30-го царства. Разлилась вода в речке, спокойная, тихая, медленно и мирно течет она, поля да луга питает. Посмотрел тот человечина на речку и думает: «И чего это она течет? И куда она течет? Зачем она течет? Всем-ка запружу я ее, да заставлю на себя робить». Заухал в лесной чащобе филин, псы вскочили, насторожились, мужики не шелохнулись. Прошла минута другая напряженной тишины, рассказчик досадливо махнул рукой. «Пустой, полуношник беса тешит. Слухай, сударь, дали!» Обратился он к Демидову и снова, как тонкую пряжу, потянул рассказ. «Сказано, сделано. Навалил тот человечина камней в реку, хворостом реку быстрину переплел, землей глиной обмазал, запрудил реку. И такую он хитрую плотину возвел, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоит человечина на плотине, глядит, как вода возмущается, да и говорит: «Ничего, обойдешься». И гуляет по плотине пузо с картузом, брюхо свое нагуленное поглаживает, картуз на маковку заложил. «А ты скажи, путевый, кто сей человек пузо?» — не утерпел и спросил сказочника кучер. Глаза его плутовски забегали по лицу хозяина. — Ты не перебивай, супостат, заноза! — насупил густые брови мужик. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Медленно течет вода в речке, а еще того медленней прибывает она у плотины. Одначе прибывает. Набухает русло водой, собирается у плотины воды больше да выше. стала вода напор на плотину давать. А плотина стоит хоть бы что. Знать, крепко сроблено, — вставил слово Демидов. Огневщик ухом не повел. А той порой набежало воды в речке богато, и в добрый час ее собралось столь, что не в моготу ей стала мыкаться у плотины. Задыхается она в запруде, бьется о плотину, как живая стонет. Прошли денечки, часочки, видит вода, нету ей жизни. Стала она тогда выхода искать. Стала всей своей силой на плотину нажимать, то туда, то сюда. И вот нашла в плотине слабое место и прососала ее. Видит человечина, что делу туго. Тут рассказчик завращал белками глаз, заторопил свой сказ. Живей давать, латать плотину. То камней подбросит, то хворосту наворочает, то земли поднавалит. Эхма ничего не помогает. В одном месте заделает, а вода в другом прососала. Бегает человечина по плотине, кричит, суетится, а вода в речке поднимается, всей своей силушкой давит на плотину. Ветер с верховьев налетел, буря разгулялась, забурлила вода, волны захлестали, эх, скоро-скоро прорвет вода плотину. Сметет она с лица земли и человечину пузо, и всю его хитрую выдумку. А ты смекай, хозяин, что тут и к чему? Лохматый мужик, словно леший, а щеря белая, как кипень зубы, захохотал. Демидов опустил плечи. Не пойму, что к чему сказано. Невдомек мне, — схитрил Никита. А ты, слышь-ка, хозяин, покормил бы добрых людей. Небось, в дорожной укладке есть чем утробу насытить. — настойчиво попросил огневщик. — Мы не варнаки, не тати, не грабим, не режем дорожных, милостыню просим. Хмурые мужики оживились, в ожидании разглядывали заводчика. Никита поежился, однако пересохшим голосом бросил кучеру. — Выворачивай, что припасено, накорми их. Демидов встал от костра и круто пошел к тележке. Пока кучер выкладывал перед полуношниками припасы, хозяин завернулся в дорожный кафтан и закрыл глаза. Месяц высоко поднялся над Уренгинскими горами, плыл к Таганаю, вздымавшему к темному звездному небу свою высокую главу. Ветер шибаршил в чищобе, псы подползли к огневщикам, и просящие глядели в их глаза, угодливо виляя хвостами. Изголодавшиеся в лесу мужики алчно пожирали демидовские припасы. Под утро месяц укрылся за каемом, как туман растаяла колдовская лунная муть, и вместе с ней, словно и не были, исчезли лесные мужики. Разбудив хозяина, кучер загадочно посмотрел ему в глаза и перекрестился. — Ну, хозяин, славь Господа! Великая беда нас миновала! — Как так? — удивился Демидов. — А так, сударь, не признали варнаки тебя. А кабы знали, доведали. Ямщик осекся под грозным взглядом Никиты. «Поехали далее», — сухо сказал он и велел запрягать коня. Снова пошла-завиляла среди леса и гор дальняя дорога. Миновали Миас озеро, оставили влево ильменские гребни. Нигде не дымили заводы. Глубокое молчание простиралось кругом. Нарушали его изредка конные воинские команды, спешившие в городки. Под самым Кыштымом Никита нагнал толпу горемычных кандальников. Брели они уныло, но в ногу, в тяжкий шаг, под звон железа уныло тянули песню. Демидов насторожил ухо, велел придержать коней и, следуя подаль, прислушался к грубым голосам. Кандальники пели: «У Демидова в заводе работушка тяжела, ах, работушка тяжела». Более всего не по нутру было заводчику то, что старый капрал с пыльной косичкой и гарнизонные инвалиды, казенная стража, с усердием подпевали кандальникам: «Уж вы горы, да горы высокие, уж леса на горах, да дремучие, вы укройте работничков бедных, ах, людей, да от Демидовых». «Ах, разбойники! Ах, каторжные! Сколь великий позор на меня разносят по земле!» — в огорчении вскричал Никита. «Гони!» Заклубилась пыль под колесами, кони с храпом рванулись вперед и живо нагнали ватагу. Демидов поднялся в телеге и крикнул капралу: «Почему орешь, пес, воровские песни? Кто ты? Царский солдат? Кого оборонять должен? Рачителей государства, дворян, заводчиков, а ты...» «Батюшка!» — вытянулся старенький капрал, но Никита перебил его: «Молчать!» — заревел он. «Ныне же генералу будет доведено о твоем заворуйстве!» Пыльные старики-инвалиды утирали пот, лица их обгорели на солнце, казались медными, грязные, мокрые парички у многих съехали на бок, треуголки изношены. Демидов спросил строго: «Куда гонишь беглых?» «В Кыштым, батюшка». «В Кыштым, к Демиду». Никита кашлянул, махнул рукой: «Коли так, гони с Богом. Хозяин чай рад будет». «Известное дело, батюшка. Каждой живой твари, но не обрадуешься». Заводчик не дослушал капрала, погнал коней, стихло на дороге, повеяло прохладой. Почуяв ее, кони резвей понесли, обогнули сумрачную гору и вынесли на простор. Впереди блеснуло раздольное озеро. «Кыштым!» — возрадовался Никита. «Вот он, долгожданный Кыштым!» Завод безмолвствовал. Черное пожарище простиралось там, где недавно клокотала жизнь. Работный поселок сгорел весь до основания. От заводских зданий остались задымленные грязные стены с провалами изуродованных окон и дверей. Заплоты растасканы, сожжены, мост через Кыштымку как ветром сдуло, река обмелела, хозяин переехал ее вброд. Тут и встретил его с радостным восклицанием старший приказчик Иван Селезень. — Батюшка, приехали, а мы-то давно поджидали! — всплеснул он руками и бросился к хозяйскому воску, стал саживать Никиту. Демидов обнял приказчика и по старинке трижды облобызался с ним.